Глава 9. Олег храпел всю ночь. Даже из смежной комнаты был слышен этот медвежий рык. Благо, сыновья рядом спали крепко. Но просыпаюсь я злая и невыспавшаяся. Вынужденно. Совсем забыла, что главное правило отцовского дома — обязательный совместный завтрак. Умываюсь, смотрю с неприязнью на мужа и открываю окно в его комнате. Проветрить помещение от алкогольной вони. Затем тормошу его. Тот только отмахивается, кривя свое помятое лицо. «Олег, имей уважение, в конце концов мы в гостях». Не выдерживаю и зло выговариваю сонному и недовольно смотрящему на меня мужу, который и не думает подниматься. «Нас уже несколько раз мама сама звала на завтрак. Мальчики собрались, ждем только тебя. Быстрее давай!» Заспанный и опухший с похмелья муж едва поднимает голову от подушки. Он не привык рано вставать. Я даже не помню, завтракали ли мы когда-либо вместе. Если есть возможность, то до обеда дрыхнуть может, особенно после очередной попойки. Каждый раз задаюсь вопросом, зачем вожусь с ним и трачу свое время. Итог всегда один. Все делает по-своему. Вот и сейчас снова нарушила обещание. Просила же не пить. Алкаш конченый. «Идите без меня!» Со стоном хватается за голову, с неприязнью морщится, что драконит меня еще сильнее. «У твоей мамы что, мотор вместо сердца? Полночи у отца провела в больнице, а теперь завтракает, как ни в чем не бывало. Так обязательно изображать благопристойную семью? Да вы же готовы глотки друг другу перегрызть!» Поджимая губы. На себя бы посмотрел, а лучше для начала в зеркало. «Нужен развод», — думаю в этот момент, но набатом в голове звучит. «Снова бежишь от трудностей, Ева. Не надоело? Посмотри только, к чему привел тебя предыдущий побег. Разве о такой жизни мечтала?» «Не преувеличивай!» Толкая его сильнее, вымещая недовольство. «Не для тебя стараюсь, для детей. Хочу, чтобы знали своих бабушку и дедушку. И если ты мне все испортишь, за близнецов тебя не прощу. Вставай давай!» Может, нужно быть мягче и как-то избавить его от пагубной привычки? Будь я хорошей и верной женой, может, поддерживала бы его, давала больше тепла. Но я не хорошая, и, как оказалось, неверное. Но тут последующие слова Олега полностью перечеркнули стыд, доселе живший в моем сердце. «Да уж, ну и родственнички, врагу не пожелаешь. Дедушка одной ногой в могиле, а бабушка на дух не переносит звание бабушки. Вот увидишь, когда к ней гости придут, она детей в шкаф спрячет, лишь бы никто не узнал ее настоящий возраст. Вот я не поленюсь и погуглю, какой твоя маман возраст указывает в интернете? Уверен, у нее где-то припрятан Альфонс-любовник». Муж продолжает изгаляться над моей семьей, а я сжимаю кулаки от злости и смотрю на этого клоуна, в сотый раз кляня себя за то, что с ним связалась. «А твоя сестра тебя явно ненавидит. У нее это на лице написано». Молча смотрю на него, опасаясь, что он заденет сейчас и тему Давида. И я проколюсь, дернусь или покажу, что неравнодушна. Прикусываю губу, молясь, чтобы он заткнулся, наконец, и поднял свою тощую пятую точку. Половину слов пропускаю мимо ушей. Невроз от того, что мы вот-вот опоздаем. Настолько меня захватывает, что ни о чем другом и мыслить не могу. Словно я та маленькая девочка, которая так боялась наказания. Но слова Олега насчет сестры заставляют меня покраснеть. Страх — вот что поселяется в моей душе. И он усиливается с каждой минутой, проведенной в этом доме. Сестра никогда не должна узнать мою тайну. «Нет». Даже сама слышу, каким враньем отдает голос. Даже дрожит. Она просто сложная. Характер такой, капризный. Ухожу, не договорив, боясь, что он заметит ту бурю эмоций, страха и стыда на моем лице. да и появление детей уже не располагает к ссоре. Озорные мордашки заглядывают в дверной проем, и мне приходится утащить детей из пропавшей алкогольными парами спальни, чтобы они не увидели неприглядную действительность. «И долго будешь прятать отца-алкаша от детей?» — буравит мозг голос разума. И я упорно кривлю лицо в радостной улыбке. Маска доброй милой мамы с него не сходит. Иначе никак. Дети должны видеть только хорошее. «А деда в больнице?» Гектор заглядывает мне в глаза, мягко сжимая ладошку. «Не переживай, милый, он скоро поправится». Успокаиваю ребенка, глажу по голове, и он счастливо улыбается. «Мой старший сын такой добрый и сострадательный. Но не испортит ли это качество его будущее, так же, как и в свое время мое?» «Мам, мам, ну быстрее!» Подгоняет нас резвый Том, начиная прыгать по ступеням и норовя залезть на перила. Вот непоседа. На площадке между лестницами оба сына задерживают дыхание. «Рыцарь! Настоящий! А там внутри человек!» С опаской смотрит на меня, и я уже собираюсь позволить им потрогать латы и открыть забрало шлема, как слышу звонкий голос матери, торопящей нас спускаться. «Не капризничайте!» Прошу близнецов, хмуро смотрящих на обстановку вокруг, пока мы преодолеваем лестничный пролет. Так же, как и в детстве, пахнет пчелиным воском. Мягкий ковер под ногами такой же, как и тогда. Ничего не изменилось, даже запах этого дома. Лишь я совсем другая, чужая здесь, как всегда. И отчего же так больно? Разве я не переболела? Не забыла? Трясу головой и смотрю на детей, отвлекаясь от нерадужных мыслей. Не знаю, в кого они пошли. Я по утрам бодрячком, жаворонок, а их с трудом растолкала. Может, в Давида? Сглатываю, даже не представляя, а какой он, когда только просыпается. Наверное, Милане лучше знать. Ревность острой иголкой протыкает сердце, и я ругаю себя за неуместные чувства. «Долго спускаетесь?» — недовольно бурчит мама, сидящая во главе стола. Второе место напротив пустует. Отцовское. «Не привыкли мы так рано вставать?» — веселым тоном отвечает Олег, вдруг оказавшийся рядом, и присаживается возле нее. С удивлением смотрю на него. Что за метаморфоза? Он совершил спринтерский забег, чтобы умыться, одеться и спуститься за нами, будто так и было задумано. Наверняка вспомнил, что каждое его действие послужит оценке его репутации в глазах моей семьи, и подсуетился. Нам с детьми не остается ничего, кроме как сесть на стулья возле него. Этот завтрак совсем не похож на наши обычные на Лазурном побережье. В домике на берегу моря мы обычно делаем все без церемоний. Я не хочу повторять ошибки своих родителей и заставлять детей чувствовать себя неуютно. Но, к сожалению, здесь приходится столкнуться именно с этим. За большим темным столом с нарядной скатертью собралась наша неполная семья. Милана с Давидом отсутствуют. Мама, несмотря на то, что ездила ночью в больницу, чинно сидит за столом и аккуратно намазывает ножичком масла на тонкий хлебец. «А где?» Не договариваю, киваю на пустующие стулья. Мама гордо вздергивает подбородок и поджимает в недовольстве губы. И тут хлопает входная дверь, не успевает она даже рта раскрыть. «Доброе утро!» Каким-то слишком уж веселым тоном приветствует всех Милана. Вид у нее для утра странный. Ультракороткое красное платье, такого же ярко-алого цвета чуть размазанная помада. Вечерний макияж, туфли на огромной шпильке. Затем раздается повторный стук, и на пороге столовой появляется Давид. Вот только вид у него деловой, хоть и усталый. Дома явно не ночевал. Отутюженный костюм с иголочки, начищенные до блеска туфли, кейс в руках, разве что синяки под глазами портят вид. И не спал. «Приветствую», огибает свою жену, не удостоив ее и взглядом. присаживается аккуратно напротив меня, не сводя своих черных глаз с моих губ. Ему явно плевать, что это неприлично, что могут заметить родственники. Злюсь, буравя его взглядом. Но он даже глаз на меня не поднимает, сконцентрировавшись на груди. А я будто специально надела платье впервые за долгое время. Красивое, шелковое, черное, в мелкий горошек, с красным пояском и низким декольте. Но нет, точно не ради Давида. Просто так захотелось. «Где вы оба были?» Голос мамы звенит злостью. «Почему не ночевали в доме? Я же просила. Отец будет недоволен, что вы нарушаете свое слово». Разливается тишина. Только слышно, как шумно дышат все присутствующие в столовой. «Ой, мам, отстань, и так голова болит!» Бурчит Милана, беря в руки пустой стакан и прикладывая ко лбу. «В смысле отстань? Ты, может, и замужняя дама, дочь, но под крышей отцовского дома будь добра вести себя прилично, а не шляться по притонам!» Почти выходит из себя мать, экспрессивно махая руками, а затем бьет ладонью по столу. «Отвали от меня! Сама решу, что мне и когда делать!» — истерично кричит сестра. «Вот именно, что замужняя! Не строй из себя мамашу, понятно? Дура! Мне не 15!» Олег в этот момент кашляет, поперхнувшись глотком воды. «Ты как с матерью разговариваешь?» Лицо у родительницы аж искажается. Вены набухают, глаза сужаются, губы щелочки. «Я тебя родила! Сбавь тон и говори со мной уважительно!» Милана фыркает, зло разрывая салфетку в руках на части. После оборачивается и впивается в мать злым яростным взглядом. «Вспомнила!» Язвительный тон еще больше накаляет обстановку за столом. Все остальные молчат, находясь в шоке. «Лучше бы не по канарам булки грела, а воспитанием детей занималась». Мать открывает рот, закрывает, словно задыхается. А вот мне, как ни странно, ее не жаль. По сути, сестра ведь права. Матери у нас в привычном понимании не было. Не с кем было обсудить ни проблемы, ни первые месячные, ни влюбленности. «Неблагодарная!» Приходит мать в себя и подается вперед. «Мы с отцом вложили в тебя столько денег. Все лучшее, Миланочки. А ты? И не стыдно?» «Лучше бы не вкладывали», — практически шепчет сестра, а затем смахивает со злостью на пол стакан. Зажмуриваю, слыша, как он разбивается о паркет, разлетаясь тысячи осколков. Тишина. Пауза. Прислуга подбегает и начинает убирать стекла. Но это разряжает обстановку. Все заткнулись и больше ни слова не говорят. Выдыхаю с облегчением. Повезло. В этот раз без рукоприкладства. От этих двоих можно ожидать. Поворачиваюсь к Тому и Гектору, которые чуть ли не сползли под стол, будучи в шоке от этой сцены. Хоть мы и ругались с Олегом, но никогда не позволяли себе подобного непотребства. Вижу по бледным личикам, что дети на грани плача, и решаю взять дело в свои руки. «Мальчики, если вы поели, идите в свою комнату. Глафира вас проводит. Взрослым нужно поговорить о делах». Мой голос твердый, и дети прекрасно знают, что надо подчиниться. Я так долго учила их вежливости, а родственнички одним махом опровергают слова о том, что нужно брать со взрослых пример и вести себя так же. Мама провожает уходящих детей недовольным взглядом, а потом оборачивается к Давиду. «Зять, ну хоть ты приструни свою супругу, раз она мать не слушает. Ты же видишь, что она шляется где-то всю ночь? Что у вас за семья такая? Вместо того, чтобы клепать наследника, моя дочь занимается непонятно чем. Хорошо, что отец в больнице и не видит всего этого». «В общем, так». Даже не собирается как-то оправдываться Давид, демонстрируя, что ему плевать на мнение тещи. «Я был в офисе у адвоката. Мы просмотрели все имеющиеся документы и обсудили прецеденты по похожим случаям условий завещаний. Вывод неутешительный. Для нас, во всяком случае. Быстрый короткий взгляд на Милану. Затем чуть более долгий на детей. Я боюсь, что сейчас он поднимает тему своего отцовства. Но на удивление этого не происходит. «А что?» Вдруг подает голос Олег, выпрямляясь и приковывая к себе взгляды. Убедившись, что все на него смотрят, складывает руки на груди и заявляет. «А что, если искомые наследники уже имеются?» Холод пробирается в самое нутро, замораживая меня полностью и превращая в подобие рыцаря, стоящего на лестничном пролете. «Нет-нет-нет, Олег не может так поступить со мной, с нами, с нашими детьми. Он не имеет права рассказывать мой страшный секрет». Сквозь шум в ушах слышу его рассуждения, не в силах в них вникнуть, тот же час. Сперва мне приходится унять дрожь в руках. Они трясутся, как у паралитика.